Глава 28. «Нас затопляет! Мы все утонем в мучениях!» — закричала Антонина и с визгом выскочила из столовой. «Возьмите у меня батарею! Возьмите батарею!» — заорал Никита Сергеевич. А я схватила со стола большую тряпку, подбежала к окну и в один миг запихнула импровизированную затычку в трубу. Водопад превратился в ручеек. «Держите тазик!» — прошептала Нина, подавая мне пластиковую емкость. Я живо подставила ее под ручеек и выдохнула. «Порядок! Да что-то ты гениально справилась с проблемой!» — похвалила меня Марина. «Очень оперативно. Никто и ахнуть не успел, как ты навела порядок». «У меня не забрали батарею», — пожаловался горе-сантехник. «Я мог бы ловче орудовать». «Дарья, конечно, героиня», — ехидно сказал Гарик. «Но, исправив одну неприятность, она породила другую, и вторая будет похуже той, что из трубы капает». «Ты о чем?» — спросила Марина. «Где Антонина?» — задал свой вопрос Игорь. «Убежала вглубь дома», — объяснил Сеня. «Испугалась наводнения. Может, она плавать не умеет». «Не пускайте бабу в столовую», — распорядился Гарик. «А то получим истерику с инфарктом и визг с инсультом. Потом лечить тетку придется. Долго-дорого. Мне-то все равно, потому что у меня денег нет. А вот Дарьюшке придется раскошелиться. Ну да, она у нас копеек не считает». «О чем ты?» — спросил Феликс. Я с благодарностью посмотрела на мужа, сама хотела задать этот вопрос. «Тетка со сдвинутой крышей явилась переодеть куклу», — ответил Гарик. «Она заботится о любимой доченьке. Шиза разбушевалась. И как отреагирует городская сумасшедшая, когда увидит, что ее драгоценным подарком заткнули трубу, а?» «Игрушка на столе», — заявил Сеня. «Ха, она там сидела, а теперь благодаря Дарье переместилась», — воскликнул Гарик и показал пальцем на окно. Я проследила взглядом за его рукой, остолбенела, потом ахнула. «Из трубы торчат ноги». «Чьи ноги ты видишь? Уточни, пожалуйста», — без тени волнения попросил Феликс. «Куклы», — ответил вместо меня Сеня. Маневин прищурился. «А и правда, солнышко, зачем ты подвергла ех столь суровому испытанию?» «Я сцапала со стола тряпку», — пробормотала я. «Хотела побыстрее воду остановить, а оказывается, использовала подарок Мартыновой». «Возьмите у меня батарею», — ныл Никита. «Ни за что не поверю, что Дарья не знала, чем затыкает трубу», — заржал Гарик. «Возьмите у меня батарею», — стонал горе-сантехник. Я подошла к трубе, и в ту же секунду Антонина заглянула в столовую. «Водопад остановили? Можно войти?» «Нет», — испугалась я, — «сейчас потолка польет». Мартынова исчезла. «Возьмите у меня батарею», — прозвучало над ухом. «Сеня, как игрушку вытащить?» Собачкин приблизился к месту трагедии. «Ну, наверное, вся вода уже вытекла. На всякий случай, найди то, чем можно...» «Вот», — перебила Марина, протягивая Семену резиновую пробку от раковины в кухне. «А вдруг подойдет, проверь». «Водопад льет?» — спросила из-за двери Мартынова. «Возьмите у меня батарею!» Я решила сосредоточиться на кукле и Антонине. Никита может ныть сколько его душе угодно. Когда ему надоест держать чугунину, он воспользуется советом, который ему уже несколько раз давали. Поставит радиатор на пол. «Вхожу!» — заявила Антонина и внеслась в столовую. Сеня выдернул из трубы игрушку. «А ничего не льется!» — воскликнула Марина. «Конечно!» — заржал Гарик. — «Голова Епифании осталась в трубе. Она лучше всех затычек сработала». «Возьмите у меня батарею». «Кто такая Епифания?» — спросила Антонина. «Посмотри, что у Семёна в руке», — посоветовал Игорь. Собачкин живо спрятал руины игрушки за спину. Я подошла к Сене, взяла у него останки, сунула их в карман и выдохнула. Ура! Удалось незаметно для Мартыновой спрятать концы в воду. Феликс встал. «Уважаемая Антонина, вам нравятся куклы?» «Обожаю их», — призналась Мартынова. «Возьмите у меня батарею», — пролетела по столовой. «Разрешите пригласить вас в библиотеку», — предложил мой муж. «Покажу вам уникальную книгу с замечательными фотографиями. История идолов вам определенно понравится». Антонина кокетливо стрельнула глазами. «А как к вашему предложению отнесется Дашенька? Ведь мы в библиотеке будем вдвоем». «Идите, идите», — поторопила я, — «побыстрее». «Ты уверена, что твой муж не станет ко мне приставать?» Растягивая слова, спросила Мартынова. «Маневин со сдвигом, но не конченый псих», — хмыкнул Гарик. «Если у него появится мысль свинтить от жены, то он не станет устраивать тренс-бренс дома при всех. Ну и точно найдет для веселухи недревнего мамонта». «Возьмите у меня батарею». «Уважаемая Антонина, библиотека не запирается, и я не собираюсь покушаться на вашу красоту», — успокоил гостью Феликс. «Пойдемте смотреть на идолов». Когда они исчезли в коридоре, я выдохнула. «Сеня, достань голову». «И рад бы, но как это осуществить?» — спросил Собачкин. «Вы ничего не можете без меня сделать», — возмутился Дегтярев и, держа в руке вилку, тоже подошел к подоконнику. «Возьмите у меня батарею». Александр Михайлович наклонился и воткнул вилку в отверстие. «Вот так. А теперь надо ее выдернуть». Дегтярев сделал резкое движение рукой, пошатнулся и с размаху плюхнулся на пол. «Дорогой, ты не ушибся?» — кинулась к нему Марина. «Просто сел», — прокряхтел полковник, который за все золото мира никогда не признается, что он не удержался на ногах. «Уж и отдохнуть спокойно не дадут». Я схватилась за вилку и попыталась ее вытащить из трубы. Затея не увенчалась успехом. «Застряла», — констатировал Сеня. «Да». «Возьмите у меня батарею». «И что делать?» — бормотал Собачкин. «Вызвать аварийку», — предложил Кузя. «А возьмите у меня батарею». «Да брось ты ее», — в сердцах воскликнул Дегтярев. У Александра Михайловича иссёк запас терпения, раздался грохот, треск и вопль Нины. «Мама, она исчезла!» Я вздрогнула, выпрямилась и увидела, что у ног Никиты образовалась дыра. «Ой, не могу! Ой, держите меня, семеро! Ой, сейчас умру! Ой, ржака!» — захохотал Гарик. «Ой, такое только в доме у идиотов случается! Он кинул чугунину и проломил паркет!» Я сгребла в кучу остатки самообладания. «Никита, зачем ты швырнул радиатор на пол?» Сантехник мигом свалил ответственность на полковника. «Так он велел»,